22 часа и 8 минут в Москве. Это программа 49 минут, потому что про США будем говорить. В студии Марина Максимова и постоянно ведущие этой передачи. И 48, и 49 минут. И все 50, наверное, тоже когда-нибудь. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил Соломонович. Я не уверен, что меня хорошо видно, но я надеюсь, что меня хотя бы хорошо слышно. Вас очень хорошо слышно, а видно, вы такой очень симпатичный сейчас у нас на экране. Посмотрите потом на себя. Да, у нас действительно 49. Все наши с вами прогнозы сбылись, Марина, я вас поздравляю. Когда мы неделю назад делали программу с вами о председателе Верховного Суда Соединенных Штатов Америки Робертсе, мы говорили о том, что скорее всего, действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, пока у нас будет передышка от среды до среды между программами, все-таки выдвинет кандидатуру на пост члена Верховного Суда. И мы говорим о том, что тот, кого он выдвинет, может, эта фигура может повлиять на, во-первых, на расклад в самом Верховном Суде, а во-вторых, что самое важное, может повлиять в конечном итоге на главное политическое событие грядущего осенне-зимнего политического сезона, это на выборы президента Соединенных Штатов. В этом плане мы с вами совершенно оказались верны в своих прогнозах. Президент Соединенных Штатов Трамп предложил кандидатуру Эми Кони Барретт, судью 7-го апелляционного суда на пост члена Верховного суда. И более того, он вчера внес эту кандидатуру в Сенат Соединенных Штатов, который, собственно, и должен согласовать и утвердить эту кандидатуру. Так что мы не ошиблись в наших прогнозах. Ну, чисто так фактически, я так понимаю, что у Сената есть время где-то до конца октября. Вот так они должны принять решение? По-моему, там нет ограничений с точки зрения обсуждения. Мы сейчас к этому подойдем. Но я, знаете, что хотел сказать? Это важная деталь. Во-первых, я хотел вас поздравить вот с чем. Один мой очень близкий друг, он сам врач, на мой взгляд, выдающийся врач. Он живет в Америке, в Бостоне. Он, родом из Советского Союза, но он уже почти 40 лет живет в Америке. Действительно, врач от Бога, талантливый, замечательный. У него огромное, медицинские все существующие титулы. Он и профессор Гарварда, и у него очень много пациентов. И вообще, действительно, замечательный врач и талантливый человек. При этом он очень увлеченный политикой человек. Он, кстати сказать, ученый нашей, он постоянный почти фанат программы «60 минут». И каждый раз он после программы «60 минут», которая смотрит у себя в Бостоне, мне звонит и предъявляет претензии к тем спикерам, которые ему не понравились в той или иной программе. А я должен за них отвечать. Но не в этом дело. Он убежденный республиканец, знаешь, республиканской партии. Он интересуется политикой, но я с ним всегда, когда общался, а мы дружим четверть века, часто говорили о политике, ну, прежде всего, внутриамериканской политике, потому что он всегда делил своим мнением, но он достаточно спокойно реагировал на те иные перипетии в американской политической жизни. Будучи республиканцем. Республиканцем, голосовал всегда. И вот только сейчас в нем проснулся какой-то не просто азарт республиканца, а ярость какая-то. Он мне позвонил после нашей последней программы. Угу. Прежде всего похвалил вас, Марина. Сказал, что какой молодец твоя коллега. Она заметила, что Роберт стал что-то двигаться в сторону демократов при своих решениях. Да. После этого он его покрыл последними словами. Просто неудобно повторять их в эфире. А почти матерными. Где редиска, наверное, было бы самое хорошее слово. И все мои попытки сказать, друг мой, а почему так? Какое он имел право, принимать какие-то решения вместе с демократическими членами Верховного Суда? Его же республиканский президент Буш выдвигал. Угу. И все мои попытки ему сказать, друг мой, в вашей стране Верховный Суд для того и существует, чтобы он был над интересами той или иной партии. Да, там люди выставлены и рекомендованы, и утверждены республиканскими президентами, демократическими президентами, но в самом суде, наверное, все-таки этот сам суд должен быть над партийными симпатиями, антипатиями и прочее. Нет. Но самое ужасное, понимаешь, ну, я этот разговор с моим другом, я отнес его к тому, что сейчас все политизировано, все нервничают. Угу. Да, но плохо то, что вот тот кандидат, которого выдвинул сейчас Трамп, и вот уже это Эми Кони Барретт, которая известна своими консервативными взглядами, и не первый год, она действительно, хоть и самый молодой, на данный момент будет судья, и всего 48 лет, но мы поговорим о ее биографии, конечно, но самое драматическое, что все эксперты, комментаторы, аналитики ожидали кандидатуру, хотя у нее была очень, мы тоже об этом еще скажем, очень достаточно сильный конкурент, но было понятно, что, скорее всего, Трамп на ней остановится, потому что он еще раньше говорил о ней как о возможном кандидате в Верховный суд. Но все-таки он уже двух членов Верховного суда выдвинул. Ну, это может быть для проформы. Нет. Он действительно о ней давно думал, давно ее заметил, он ее назначал в этот 7-й апелляционный округ, который... Нет, я имею в виду, что он выдвинул, что, как бы, то есть две кандидатуры, потому что, ну, не знаю, демократия, потому что должно быть много кандидатов. Нет, думал ли, что в какой-то момент могло что-то не срастись, так бывает. Но, уже сейчас говорят о том, что, во-первых, да, ее избрание, если оно произойдет, во-первых, как мы с вами ввели эту арифметику, склонить 6-3 число членов Верховного суда, выдвинутых и придерживающихся симпатии республиканской партии против 3 демократов. Более того, она, вот госпожа Барретт, будущий член Верховного суда, если все так случится, полная юридическая противоположность ушедшей из жизни Рут Гинзбург. Судьи Гинзбург, да. Место, которое она как занимает. Судьи Рут Гинзбург. Как мы говорили неделю назад. Такая была очень либеральная судья, которая придерживается либеральных взглядов. Причем, когда мы говорили про равноправие, надо сказать, что вот мы тогда, я забыл сказать, что да, она была активной сторонницей равноправия женщин, но и равноправия мужчин, кстати сказать. У нее были там... она там занималась правами мужей, вдовцов там, и прочее. То есть она была сторонницей, такая убежденная сторонница равноправия, ну, конечно, с большим уклоном в женское равноправие. Так вот, если судья Гинзбург была действительно в высшей степени сторонницей демократических взглядов и либеральных ценностей, то госпожа Барретт уже проявила себя как очень консервативная, несмотря на свою молодость, так сказать. Обычно говорят, что люди молодые менее консервативны. Нет, ничего подобного. Госпожа Барретт очень консервативна, очень строга. Ну, она такая истовая католичка, кстати сказать. Да. Просто такая... практикующая католичка. Вот такая ситуация сейчас складывается. Ну, если учесть, что осталось практически ровно месяц, через 2 дня, там, без 3 дней, ровно месяц, как будут выборы, и этот процессы пройдут, так сказать, параллельно, вот этот высший ажиотаж предвыборной кампании и обсуждение госпожи Барретт, то это, конечно, так сказать, октябрь обещает быть веселым. Да весел тут, наверное, до самих выборов будет весело. Михаил Соломонович, мы, наверное, уже подошло время, чтобы, так сказать, родить нашего героя. Я вот вам, вот вы любите шарады. Героиню. Вот вы сейчас говорите про ее политические взгляды, про религиозность. Мы сейчас подробно об этом будем все говорить. Да. Как вы думаете, что сейчас в чате у нас обсуждают? Ну, это не шарады, потому что... Ну, что про женщину можно обсуждать? Возраст и внешность. У меня для тех, кто не просто слушает нас, а смотрит нас в YouTube. Мне кажется, на мой взгляд и вкус, извините за такой, может быть, даже кто-то посчитает, что это сексизм, но не дай бог не харассмент. Она весьма миловидна. Она очень весьма красива. Она очень красива, говорят, особенно учитывая того, что ей 48 лет. Здесь фотография за моей спиной, поэтому те, кто смотрит нас в YouTube, видят ее. Давайте так договоримся. Слово, я к слову красивая отношусь, так сказать, очень с высокой планкой. Хорошо. Но... У вас прям Моника Белуччи, наверное, должна быть, да? Я должен сказать, сразу сказать, значит, правило хорошего тона предполагает только один ответ, что красивее моей жены на свете нет, а все остальные, так сказать, ответы не принимаются. Вы грамотный политик. Но чем... И муж. Вот, но на самом деле, она всегда, во-первых, она очень хорошо улыбается, у нее хорошая улыбка. Она вообще производит, я посмотрела ее выступление, когда Трамп, соответственно, выдвигал ее, и все это, на самом деле, если вдруг кто-то не видел, есть желающие в Яндексе, в Гугле, где угодно забейте это видео, есть даже если вы не очень хорошо знаете английский, просто достаточно посмотреть на мимику, на жесты. Какое видео? Выступление Трампа, когда он ее номинировал, когда она приезжала в Белый дом, производит очень, так вот, о чем я говорю, что если посмотреть видео, а не только вот фотографию, которая за моей спиной, да. Она производит очень приятное впечатление. Вот просто пока по-человечески. Ну, конечно, да нет, а в том-то дело, что быть консерватором или, так сказать, либералом, это означает быть хорошим или плохим человеком. Хорошие и плохие люди могут быть и слева, и справа. Здесь как раз, причем она мать семерых детей, да. Так сказать, причем двое приемных из Гаити. Да. Она 72-го года рождения, как можно сказать, 28 января она родилась. Угу. Она родилась, так сказать, в штате Луизиана, близ города Нового Орлеана. Там есть такой зажиточный пригород под названием Метери. Вот, там же прошло ее детство. Она, ее девичья фамилия, но фамилию родителей, то, что стало второй частью имени, она родилась в семье Майка и Линды Кони, у которых, собственно, тоже было семеро детей, она старшая. Да. Она, да, и, так сказать, родители ее, так сказать, еще с юности были вместе, они такие классические южане. Отец, кстати сказать, юрист у нее тоже был юристом. Да, но да. Он был, так сказать, юрист в бизнесе. Он работал в компании знаменитой Shell на разных, так сказать, высоких юридических должностях. Но мама у нее такая классическая американская домохозяйка. Вот. Он, кстати, достаточно неплохую карьеру сделал как юрист. Вообще быть юристом в такой крупнейшей нефтяной компании, как Shell, и причем на хорошем счету и на высоких должностях, это достаточно, так сказать, так, прибыльное дело, это очень высокие зарплаты, вот, но он, кстати сказать, даже там у компании Shell головной офис находится в Хьюстоне, кто интересуется нефтью, это знает, но когда его хотели сделать вообще главой всей юридической службы компании Shell, он все-таки не согласился, потому что это надо было переезжать в Хьюстон, семья не хотела, она привыкла к прекрасной Луизиане, к Новому Орлеану. И ну, то есть наша героиня жила не в бедности, можно так сказать. Нет, конечно, совсем не в бедности. Мало этого, вот я не зря сказал, что она такой истовый католик, потому что, так сказать, он еще является таким, в американских церквях это принято, вот в той церкви, которой он, прихожанином которой является в Новом Орлеане, он, если так сказать, по-нашему говоря, это не очень, конечно, совсем точный, совсем не точный термин, он как бы администратор, главное скажем так, административное лицо вот этой большой церкви, у него нет духовного сана, то есть он не имеет, так сказать, там вот этих функций. Но поскольку церковь все-таки еще большое хозяйство и большая имеет определенные организационные, так сказать, задачи, поэтому вот он еще такой вот церковный начальник у себя в церкви в Новом Орлеане. Вот. Поэтому девочка росла в такой вот, достаточно уже понятно набожной католической семье, зажиточной семье. Поэтому она смогла учиться в дорогой частной школе для девочек, специализированной в Новом Орлеане, которая, кстати сказать, вот опять-таки к вопросу о ее набожности, вот эта школа, в которой она училась, насколько я знаю, принадлежала женской ветви католического монашеского ордена Доминикан. То есть даже школа, вот у самого детства, она уже была в таком, скажем так, католическом воспитании, в том числе и церковное. Но училась очень хорошо в школе, очень хорошо училась в колледже. Она с красным дипломом бакалавра закончила колледж в Мемфисе. Но первая ее специальность, кстати сказать, она занималась поначалу не юриспруденцией, а филологией. Да, филологией английского языка, да. Филолог такой, как у нас говорят, родная речь. Она учила родную речь. Вот. Но затем она переехала на учебу в Средний Запад, тоже, кстати сказать, в дорогом частном университете Нотр-Дам в штате Индиана. Тоже его с отличием окончила там в школу права. Таким образом, настолько она там хорошо училась, что ей, так сказать, выдавалась такая полная академическая стипендия. То есть сразу можно сказать, что этот человек очень одаренный, очень профессиональный, талантливый. Профессиональный, я имею в виду, что говорю, как вот она, насколько она, так сказать, была старательна в учебе. Вот. Но она, ее ум, все говорят, что она очень умная, но еще в том проявился, что как только она получила столь успешно сдав экзамены и получив диплом школы права, она незамедлительно переехала в Вашингтон, прекрасно понимая, что настоящую юридическую карьеру, конечно, можно делать и прежде всего в столице. И вот, начиная с конца 90-х годов, у нее, собственно говоря, и началась столичная юридическая карьера в Вашингтоне. И довольно все у нее гладко проходило. У нее вообще, в принципе, довольно такая, можно сказать, блестящая юридическая карьера. Там даже как-то абсолютно придраться не к чему. Она была, без сучка и задоринки. Она, что называется, все выше, выше и выше. С каждым годом, Причем интересно, что такой настоящий воркоголик. Но вот я немножко забегая вперед, скажу, что когда это было, вот Трамп только пришел в 2017 году, назначил ее в Федеральный апелляционный суд 7-го округа. А это тоже прерогатива президента. Он назначает судей не только Верховного суда, а и членов федеральных апелляционных судов. Так вот, она ездила на работу вот сейчас, до того, как ее сейчас номинировали, по 1.5 часа в день. Между тем, где она живет. Да. Вот. И, так сказать, она жаворонок. И, так сказать, вот где-то я читал интервью из ее коллег, там, приятельница, и она же коллега, ее говорит о том, что она просыпается не позже 5 утра. 4-5 утра ее подъем, вот, и где-то 6:30 она выезжает на работу. И это каждый день. Ну вот у нас как раз в связи с тем, что мы так рассказываем о ней, у наших слушателей возникают вопросы. То есть если она такая замечательная, такая если так да. много работает, так все это любит, да. так много этим занимается, так по карьерной лестнице, по юридической поднимается, все здорово. При этом у нее 7 детей. Возникает вопрос, вот тут спрашивают, ее муж домохозяин, наверное? И второй вопрос, который тоже от многих звучит, а кто за детьми-то тогда за всеми приглядывает, если она постоянно на работе? Но муж-то у нее не домохозяин. Ну, Нет, муж не домохозяин, мы о муже скажем, он, кстати, тоже профессиональный человек. Но тут надо просто одну вещь сказать, что, ну, во-первых, дети во многих американских семьях, они, что называется, проводят в школах полный день. У нас это называлось, когда я учился, еще, правда, очень давно было назад, группа продленного дня. То есть после школы, там еще дети остаются в школах, с ними работают специальные воспитатели, там спортивные занятия, художественные занятия и так далее. Так что это на самом деле, так сказать, ну, такая принятая практика, ну, и, наверное, она тоже старается в свободное время уделять время детям. А что касается ее мужа, то они замужем ни много ни мало уже 21 год. Она замужем за Джесси Барреттом. И, кстати говоря, он тоже вместе с ней учился в школе права университета Нотр-Дам. Правда, так сказать, даже позже у него закончил. Он юрист, так сказать, работал в прокуратуре, был помощником прокурора. Ну, так сказать, уже последнее время он преподает в этом самом своем родном для него и для его жены в школе права университета Нотр-Дам. Ну, вот здесь еще имеет свой частный юридический бизнес. Частный бизнес есть юридический у него. Итак, рассказали мы сейчас коротко про мужа нашей героини. Сейчас мы прервемся на краткие новости, короткая самореклама и потом продолжение. 22 часа и 33 минуты. В Москве продолжается программа «49 минут». Здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович. Еще раз добрый вечер. Мы остановились на... супруге. Судьбе, супруга. Да. Супруга. Мы говорим, он будет супругом, скорее всего, члена Верховного суда. Но еще я хотел сказать, что две детали, касаясь их личной жизни. Вот мы сказали, что у них семеро детей, двое приемные в 2005 и 2010 году. Они установили почему-то из Гаити, именно из Гаити оба ребенка, которых они, так сказать, их приемные дети. Но тут еще надо иметь в виду, вот тут еще такая немножко драматическая ситуация. У них есть младший сын Бенджамин, он страдает синдромом Дауна. А когда я говорил о том, что вот она едет на работу почти два часа из своего города Саут-Бенде, тут любопытно то, что этот... А вот я думал, какой же вам задать сегодня вопрос шарады? Я придумал. Так. Вот прямо сейчас придумал. Так. Вот прямо сейчас придумал. Вот этот городок небольшой, Саут-Бенде, он должен быть у вас на слуху. На слуху. Более того, начинают подсказывать, совсем подсказывать. Он звучал, название этого города, звучало в эфире «Эхо Москвы». Что связано с городом Саут-Бенде, где живет, кстати сказать, сейчас семья Барретт? Нет, не могу вспомнить. Ай-яй-яй. Вот, жалко. Был бы Нарышкин, я сейчас бы над ним поиздевался. Да. Просто у этого города мэр Пит Бутеджедж, тот самый мэр города, самый молодой участник предвыборной гонки нынешней, тот самый, который открытый гей и который считается очень перспективным политиком, несмотря ни на что, он был участник предвыборной гонки, и от первые несколько, там, больше месяца он шел чуть ли не впереди Байдена по рейтингу в начале на всяких. Вот этот самый Путин, он и есть мэр этого самого города Саут-Бенда. Где это же городок, по-моему, как хотел сказать, размером с, я не знаю, ну как-то, как сказать так, чтобы небольшой, не обидеть. Но да, видите, вот этот небольшой список оказался такой, сделал рывок. О нем, кстати говоря, о нем, несмотря, повторяю еще раз, несмотря на его открытые, так сказать, своеобразные, скажем так, сексуальные воззрения и прочее, о нем очень остались, так сказать, хорошие отзывы по результатам начала предвыборной кампании президентской. И чем сейчас черт не шутит, он может стать кандидатом, ну, я так же претендовать на, сказать, каком-то близко-среднем будущем на, так сказать, определенные политические, так сказать, слои. Поставщик кандидатом будет, может быть, еще раз выставляться точно. Что самый молодой, это ему там 30 с чем-то. Ну, то есть у него время-то еще у него много. Да, время работает на него, это правда. Вот, так что, вот я как доволен, что ты нашел какой-то вопрос для шарады. А я думаю, какой же вопрос, Марина, задать? Я забыл, если честно, я как-то его... Это была такая вот интересная, яркая история. Но она как-то уже сейчас все так бурлит, что сейчас она отошла куда-то. Мы о нем говорили в эфире. Он такой... Да, конечно. И он, так сказать, как-то приглянулся американцам. Они не были готовы, что называется... за него, я так понимаю, и руководство Демократической партии, и приверженцы Демократической партии не были готовы видеть его кандидатом в президенты вот в этот раз. Но то, что он вот своей такой прытью приглянулся, это точно. Ну вот. Ну, время, кстати, время работает и на нашу героиню тоже, потому что Эми Барретт 48 лет. Она, получается, если я правильно понимаю, то она станет самым молодым судьей Верховного суда, вторым, получается, после Кларенса Томаса. И будет работать она, сколько Богом будет суждено ей жить, столько она и будет... Это, понимаете, то, что мы говорили с вами, Марина, понимаете, какая история? То, что мы говорили в прошлой программе, и это мало кто понимает, к сожалению, из тех, кто не очень интересуется Америкой или, ну, скажем так, не глубоко ей интересуется, что решения Верховного суда некоторые подчас на десятилетия определяют очень серьезные тенденции во внутренней жизни этой страны. Все-таки огромной страны, великой страны. Ну, например, господа Барретт, активный противник, что такой железной хваткой противник абортов. Да, вот это сейчас обсуждают у нас в чате, вы не представляете, что говорят про нее. Ну, в общем, много плохого говорят. Не, ну, из песни про аборты, о которых выступала госпожа Барретт, слова не выкинешь, она противник жесточайший аборт. Значит, если вот она эту тему будет проводить, что называется, к законам через Верховный суд, имея 6 консервативных, ну, 5 плюс она консервативных сторонников и так далее, это серьезная история. Или, например, судьба знаменитого Обама-Кэрри, этого закона по медицинскому страхованию, против которого, по имени Обамы, понятно, что это обамовский закон, Трамп хотел его развенчать, у него не получилось. Он провалил голосование тогда в Сенате. Даже там знаменитая история, когда Маккейн пришел, уже в тяжелейшем состоянии он был, сенатор-республиканец, его многие подзабыли, он ушел из жизни, но вот незадолго это пришел проголосовать против, то есть за Обама-Кэрри, хотя это демократический закон, против предложений Трампа. И так далее. То есть я к тому веду, что вот продолжение нашего с вами разговора недели назад, очень и очень многие решения Верховного суда являются определяющими, реально определяющими целые вектора общественно-политического развития Соединенных Штатов. У нас даже, ну, конечно, демократы очень сильно набросились на нее, вплоть там от, может быть, сторонников из Голливуда, там разные актеры, в том числе женщины, там и Бет Мидлер, и многие, то есть тоже как раз про нашу героиню говорят, что вот как там, что она не имеет права, что как женщина, которая там против абортов, и все. А что касается Обамы Кэрри, они как раз говорят, что демократы заявили, что поддержка ее кандидатуры приравнивается к голосованию за отмену закона о доступном медицинском обслуживании. И как раз все говорят, что сейчас, в год, когда у нас коронавирусная инфекция шагает по всему миру, что это просто преступление. Ну, там еще, например, такая тема. Прежде всего, вот если мы сейчас говорим про внесение ее кандидатуры, конечно, демократы сейчас стали на дыбы. Потому что известна история, когда судья Скалия, это было в период, так сказать, когда был президентом Обама. Он скончался. И, так сказать, Обама, это еще начало года было, 2016-го, выдвинул кандидатуру на пост члена Верховного Суда, и тогда республиканцы, а их было большинство в Сенате, они тогда, как и сейчас, так и сказать, они полностью, так сказать, ну, во-первых, не дали обсуждать эту кандидатуру в текущую сессию Сената тогда, и в итоге, так сказать, провалили эту кандидатуру, и руководствовались они, вот здесь самая интересная история, руководствовались они так называемой неофициальной, это вот очень забавная деталь, поправкой Байдена, именно того самого Байдена, который сказал, что это поправка, она формальная, она неофициальная. Угу. Это еще времена Рейгана, когда Байден был молодым сенатором, он тогда внес такую рекомендацию Сенату, чтобы президент уходящий не вносил кандидатуру члена Верховного Суда, то есть уходящий, то, если это происходит движение в вакансии в Верховном Суде незадолго до выборов, то чтобы кандидатуру вносил тот, кто победит на выборах. То ли это президент, который получит второй срок, то ли это новый президент и так далее. Uh-huh. И это работало. И именно как бы опираясь на эту как бы традицию со времен Рейгана, республиканцы забаллотировали кандидатуру Обамы, и она не прошла. И в итоге потом, как только Трамп пришел, он внес свою кандидатуру, потом еще вторую. Yeah. Сейчас это третья кандидатура Трампа. Получается, конечно, у республиканцев немножко такая двойная бухгалтерия. То есть в одном случае они опирались на это, когда речь касалась о кандидате от демократического президента Обамы, президента демократической партии, а сейчас забыли и пытаются на ура кандидата от своего, соответственно, да. Знаете, какой интересный момент я нашла? Ну, здесь, да, получается, двойные стандарты, очевидно, здесь даже как-то говорить не о чем, но я нашла, что как раз Рут Гинзбург, о которой мы говорим уже вторую передачу, вспоминаем, ее несколько лет назад спрашивали как раз, что она думает по поводу вот таких вот, что делать в такой ситуации. И она сказала, что нет, нужно назначать сразу. И это, кстати, вот то, чем воспользовались республиканцы сейчас. Ну, и когда демократы конечно, вот так вот им пику вставляют, они отвечают, вот ваша же Рут Гинзбург вот говорила вот так. Да, правильно. Ну, надо сказать, что, кстати, Варрен, она вот лишний раз проявила свой ум, когда она, когда ее, представлял Трамп, очень высоко отозвалась о Гинзбург, о ее роли в американской юриспруденции, о ее роли в Верховном суде, то есть признавая их полную, так сказать, политическую противоположность ей, тем не менее она о ней очень высказалась, так сказать, позитивно и уважительно. Но, знаете, какая ситуация? Уже две, обе дамы, члены Сената, сказали, что они не приемлют голосование по кандидатуре до выборов. Mm-hmm. Хотя лидер сенатского большинства, а это республиканцы, Митчелл сказал о том, что как раз надо ее скорее проголосовывать. Но почему вот мы все-таки нам надо сказать нашим глубоко уважаемым радиослушателям, почему мы решили после предыдущей программы сегодня говорить про госпожу Барретт. А на мой взгляд, главная причина, которая нас с вами на это сподвигла, это то, что все больше и больше, а мы это уже неделю назад тоже говорили, мы и раньше это говорили, складывается ощущение, что, как говорится, без Верховного суда выборы не обойдутся. Не обойдутся. Вот есть очень все больше и больше. И, кстати сказать, вот сутки назад, да, даже меньше суток. Почему? Нет, меньше. Сегодня они были в 4 часа утра по московскому времени начинали сегодня. Но вот, дебаты, кстати, в смысле? До 6... Да. Угу. Вот после первых дебатов Трампа и Байдена я их ночью не спал, внимательно смотрел, мне было, и потом целый день я был под впечатлением разного рода комментаторов по разным и американским телеканалам, и нашим, и европейским, и все, естественно, комментировали. Конечно, это было так зрелище не для слабонервных, эти дебаты. Да. Потому что, так сказать, ну, я так не часто слышал, когда один из кандидатов в президенты, кандидат президента говорит президенту, типа, а не заткнешься ли ты? Да. Что-то да, сказал Байден Трампу. Но надо сказать, что и Трамп, прямо скажем, не оставался в долгу. Мало этого, он так, собственно, эта фраза «не заткнешься ли ты» была результатом, так сказать, видимо, не знаю, почему так настроили таким образом его команду.